эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня у нас в гостях команда Центра семейного консультирования «Подсказка», консультант Центра Крымцева Ольга, Червяткин Максим и Стариков Алексей, участники программы сопровождения супружеских пар. Тема эфира – мировоззренческие тонкоплановые технологии в семейном консультировании. Здравия, друзья! Здравия всем! Сегодня речь пойдет о том, что такое работа на тонком плане, что такое тонкий план, что такое полнота картины мира человека, умение чувствовать, видеть, слышать то, что лежит за гранью зримого. Как применять эту технологию в решении различных вопросов семейной жизни и не только? Я передаю слово нашим участникам. И в начале нашей беседы предлагаю познакомиться и немного рассказать о себе. Ольга, давай начнем с тебя. Да, Лен, спасибо. Меня зовут Ольга, мне 43 года. Я замужем, и я, как уже Лена сказала, являюсь консультантом Центра семейного консультирования «Подсказка». И также я являюсь участником социально-коммуникативного проекта «Сотня», в котором уже почти 6 лет мы занимаемся самопознанием и саморазвитием через взаиморазвитие в группах и в общине. Я предлагаю сейчас каждому из нас рассказать немножко о себе, и дальше я поподробнее расскажу о том, почему именно на этом мы сакцентировали внимание и чем мы хотим поделиться с вами. Максим, я тебе передаю слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Я Максим Червяткин. Мне 44, женат, трое детей. По профессии я инженер-энергетик, саморазвитием занимаюсь, осознанно, наверное, уже лет 10, и я также участник социально-коммуникативного проекта «Сотня» с момента старта этого проекта в 2015 году. Летом 2021 года я прошел программу сопровождения супружеских пар «Реальный мир моей семьи», и сегодня буду в том числе делиться этим опытом. Спасибо, и передаю слово Алексею. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Стариков Алексей. 41 год, женат, двое детей, проживаю в Москве. С 2011 года являюсь предпринимателем. В «Сотню» пришел в 2018 году, в конце года. А в феврале-марте 2021 года вместе с супругой мы прошли программу сопровождения супружеских пар, чему необыкновенно рады, потому что эффект совершенно грандиозный. Благодарю. Оля, передаю тебе слово. Да, спасибо большое. Я немножко расскажу о том, почему мы говорим про «Сотню», да, и что такое за проект сопровождения супружеских пар. Мы все являемся участниками семинаров, которые проводит Виктор Михайлович Минин. Я думаю, что слушатели славянского радио знакомы с ним, потому что он выступал на радио и с такими очень интересными темами, в том числе и по тонкому плану. Мы, скажем так, живем в парадигме универсальной картины мира, тех знаний, которые дает нам Виктор Михайлович. И, собственно, вот на наших семинарах, в нашей «Сотне», в социально-коммуникативном проекте собрались люди, которые стремятся к любви и свету, которые стремятся познать себя, познать жизнь, ищут путь своей души и, собственно, находятся на таком пути исследования себя и своей жизни. И вот уже 6 лет работает наш проект. Это бесплатный социальный проект, в котором мы учимся саморазвитию и через развитие в группе, в общине. У нас уже создалась община. И за время работы прошло уже там порядка, не знаю, человек 400 точно прошло через этот проект, прикоснулись, дотронулись, засветились и, в общем, двигаются дальше. И в нашем проекте собраны абсолютно люди совершенно разных социальных слоев, разных профессий. И мы там решаем свои вопросы. Да? То, что у нас болит, мы приносим туда и изучаем, исследуем и, в общем-то, помогаем сами себе. И у нас работает группа методологов, людей, у которых большой объем знаний. Туда входят и психологи, и педагоги. И мы изучали разные вопросы, ну, собственно, как у нас в жизни, да, разные вопросы встают. Мы изучали и пограничное состояние человека, и зависимости. Вот мы недавно были тоже в эфире Славянского радио, делились тем, что нам удалось сделать, да, для того, чтобы справиться с этими состояниями. Мы работаем с детьми, потому что у нас у всех дети, то есть через детей мы решаем свои родительские вопросы и учимся с детьми взаимодействовать. И, конечно, очень актуальная тема для нас – это семейное взаимодействие и проблемы, которые возникают в семьях. И для того, чтобы помочь самим себе, мы решили разработать такую программу, с помощью которой мы можем помогать семьям, которые оказались в кризисных ситуациях, в конфликтных, да, там, или в тупике, они не знают, как из него выйти, помочь преодолевать вот эти противоречия. И поскольку мы работаем на базе универсальной картины мира, да, у нас очень много методик различных, и в том числе методики тонкого плана. И была разработана такая программа интересная, в которой авторские методики были собраны для того, чтобы помочь паре преодолевать различного рода кризисы, да, кризисы, затыки, которые случаются в семейной жизни. И как раз это случилось в пандемию, мы не теряли время даром, и мы запустили этот проект «Внутри сотни», и через него прошло порядка 100 человек. 100 человек семьями заходили и проходили вот эту программу. Она, конечно, уникальна. Она уникальна тем, что, во-первых, самими методиками, а во-вторых, тем, что пару сопровождает группа. Группа из 3-4 консультантов опытных, которые владеют сами этими методиками, техниками тонкого плана. И пара, проходя через такое сопровождение ежедневное, она, в общем-то, трансформировалась, люди сами внутри себя трансформировались, это взаимоотношения в паре. И, в общем, мы увидели, что это такая очень нужная технология, которую необходимо уже вынести в мир. Да, и люди, которые занимаются самопознанием, но это очень такой длительный процесс. Мы ищем, копаем, читаем, изучаем и так далее. А есть люди, которым нужна помощь, но они не готовы тратить на это большое количество времени, да, у них есть возможность заплатить за это. И вот, проведя эту программу и поняв, как она эффективно работает, и мы решили, что нам нужно уже выходить в свет, и создали мы центр семейного консультирования «Подсказка», который уже полгода работает и применяет вот эти все методики и технологии уже в реальной жизни, с реальными клиентами. И, опять же, достаточно эффективно. Ну, я думаю, что у всех возникает вопрос, причем тут тонкий план, да, и мировоззренческие технологии. И мы хотим рассказать, что, ну, во-первых, мы все вот являемся носителями уникальных авторских методик, которые основаны на наработках различных направлений психологии, включая и мировоззренческую психологию. И все это мы сочетаем с методиками работы на тонком плане. Вот. О том, как мы это вплели и насколько это эффективно работает, мы будем рассказывать дальше. А я хочу напомнить просто о том, что такое тонкий план. Я подробно не буду на этом останавливаться, потому что Виктор Михайлович в своем докладе он очень подробно обо всем рассказал. Если вкратце, то, как мы говорим, видеть тонкий план, да, это способность такая божественная, качество божественное, которое есть у любого человека. Это способность видеть незримый мир, тонкий. Вот мы все живем с вами, скажем так, в толстом мире, да, материальном. Мы можем его потрогать, пощупать. Но вокруг нас еще есть энергетический мир, тонкий мир, который оказывает очень большое воздействие на нас, да, в котором происходит также жизнь, но мы его не видим, не можем потрогать, и поэтому не понимаем, что там происходит. Так вот, способность увидеть то, что происходит в тонком мире, это как раз и есть способность видеть тонкий план. И вот до там, начала 20 века, ну, если статистику брать, то порядка 20% жителей, например, России, они, порядка 60% в начале 20 века, да, они владели этой техникой, и это было так же легко, как дышать. То есть человек умел взаимодействовать с небесными силами, получать необходимую информацию, различать, с какой он иерархией общается. Вот в древнеславянских знаниях указано, да, что есть темная нафь, есть светлая нафь, то есть Творец состоит из темной части и светлой, и человек умеет взаимодействовать с этими частями Творца. Вот. И, собственно, даже вот в сказках это было отражено, то, что там люди совершенно спокойно могли получать информацию о том, взаимодействовать, да, с небесными силами, взаимодействовать со своими родами, с предками, совершенно спокойно налаживать родовые потоки, подключаться к потоку от Творца и, в общем-то, помогать себе в этом материальном мире жить, проходить свои уроки, да, проходить путь своей души. По сути, чем вот интересна наша жизнь, да, что мы находимся в двух мирах одновременно. То есть мы находимся в толстом, материальном мире, и в тонком мире. И, к сожалению, мы не всегда имеем возможность различить, в каком мире мы сейчас находимся, потому что есть люди, у которых закрыто чувственное восприятие мира, то есть закрыта сердечная чакра, закрыта седьмая чакра, родничок, да, но у них открыто видение, и они видят то, что, что им страшно видеть. А мы же, поскольку мы находимся в универсальной картине, да, мы вмещаем и логика материалистическое сознание, и религиозное, и магическое. И наша работа, она построена на том, что у нас открыто, мы учимся слышать свою душу, и мы, у нас открыта четвертая чакра, и мы основываемся на том, что мы чувствуем. Да? Мы подключаемся к светлым силам, мы подключаемся к потоку от Творца, мы различаем темное и светлое, мы вмещаем все миры. И именно обладая вот чувственным восприятием, мы можем спокойно на тонком плане трудиться и понимать, с чем мы сейчас работаем. Я думаю, что здесь, наверное, пока я остановлюсь. Если будут вопросы, задавайте. Перейдем к тому, что почему все-таки тонкий план в семейном консультировании, на чем мы основываемся. И обращу внимание на том, что в основе, конечно, лежит картина мира. Сейчас вкратце мы про нее расскажем, как это именно в семейном консультировании мы используем. Я передаю слово Алексею. Леш, принимай. Спасибо, Ольга. Расскажу основные положения нашей картины мира. У нас смысл жизни человека – это постоянная учеба и саморазвитие. Учеба – это познание себя через получение своего опыта, опыта прохождения своих уроков жизненных, взаимодействие с окружающими людьми, а также действие или бездействие в материальном мире. Жизнь – это путь души с помощью ума и тела. Это развитие души при помощи действий и взаимодействия в материальном мире. А наиболее эффективное развитие происходит, развитие человека, его души, если он находится в паре мужчина и женщина. Пара – это средство познания себя через взаимодействие и взаимопознание друг друга. И взаимодействие в паре – это всегда обмен, это дарение и принятие, это сотворчество. И этот обмен надо делать эффективным, осознанным и управляемым. Пара учится совместно сотворять подобно Творцу, начиная с малого, из простых земных вещей. И дальше – шире и ввысь, так сказать. Энергетически мужчина и женщина созданы так, чтобы вместе гармонично дополнять друг друга и вместе создавать синергию в собственном развитии. У мужчины сильнее связь с небом, и его задача проводить небо женщине, что называется, от мужчины сильнее связь с землей. Таким образом, женщина вдохновляет мужчину на новые свершения и успехи в материальном мире. Мужчина отвечает за действия в материальном мире, а женщина за чувствование, за чувственный мир. Она открывает мужчине информацию из чувственного мира, с помощью которой он совершает действия уже в материальном. И самое важное – это то, что происходит с этими двумя частями. Также важна осознанная приоритетность в семье. Что и кто на каких местах. Я у себя на первом месте, это любовь к себе, не путать с эгоизмом. Далее пара и далее семья, дети. Если приоритеты в паре налажены иным образом, то есть они настроены не по замыслу Творца, а бы как по велению программ, например, гордыни, обиды, ложных представлениях о ценностях. Например, такой вариант. Мужчина уходит с головой в работу, чтобы добывать ресурсы для семьи. Работа становится на первом месте, семья на втором. Ну и сам мужчина для себя на последнем. Частенько такая ситуация возникает. Я сам через это прошел. А женщина, к примеру, уходит в детей. Дети на первом месте, налаживание быта на втором. А сама женщина у себя где-то на последнем. Там же и муж тоже далеко где-то. И при такой схеме мужчина как будто на одной ноге. Делает, ну, не в полную силу, недостаточно эффективно, как мог бы. Без любви, на воле. Должен, обязан или за деньги. То есть, по сути, происходит не сотворчество с женщиной, а жертвование. И также меня сейчас дополнит по этому вопросу Максим. Тебе слово. Да, спасибо, Алексей. Я сейчас сделаю акцент, буду переходить к роли мужчины. И вот вы знаете, вот это очень важный такой тонкий момент, как раз мы говорим о тонком плане, о том, что мужчина, он фактически как такой посланец неба, как подключенный к Творцу, он, можно сказать, что такой в нашем реальном мире проявленное, познанное. Но он встречает пару, половинку, это та самая замечательная супруга, с которой создается союз, создается пара, и, соответственно, в его задачу входит одухотворение. И здесь получается, что женщина выступает с точки зрения божественного смысла в роли непознанного, она к земному ближе, да, ко всему вот этому материальному. И мужчина одухотворение ровно как вместе с женщиной, как зачинают детей, так зачинаются и другие замечательные творческие, не знаю, там, мысли, планы какие-то, новые там продукты, решения, какие изобретения. Вот этот важный момент. И переходя уже к самой паре, потому что это основа развития любой души, любого человека, он не зря так стремится создать семью, встретить эту пару, половинку. Для мужчины самым главным является роль лидера. И для мужчины крайне важно найти себя в этой роли, взять на себя эту роль. И с одной стороны, это, конечно, власть, да, но какая-то. Но надо почувствовать природу этой власти. Это не значит, что ты в паре становишься, там, не знаю, там, женщине, ну, даже проявлять какую-то там негармоничность, чуть ли не насилие. Это не значит, что ты становишься каким-то руководителем, там, а женщина подчиняется тебе. Это не как на работе. Это акт сотрудничества. Лидерство заключается в том, что ты раскрываешь себя с точки зрения мужского, да, когда ты проводишь вот это небесное и умеешь проводить то, что называется дух. То, что называется для мужчины, ну, вот эта крепость, да, наша там какая-то такая мужская, когда ты становишься реально опорой для себя в своей жизни, для пары. И тогда получается, что в этом лидерство в основном, в главном смысле проявляется. Второе, важно для мужчины указать направление. То есть мы не просто так, а мы ради чего-то здесь родились, воплотились, мы ради чего-то нашли пару-половинку, мы... Соответственно, идем своим путем, и этот путь жизни, его тоже надо почувствовать. Безусловно, у нас есть какие-то общие роли, мы создаем семью, мы зачинаем, рождаем детей, воспитываем их, это тоже очень важно. Но в том числе у мужчины, в первую очередь, и это все тоже происходит в паре, возникает какое-то свое внешнее, да, что-то такое, типа цель, проект. И если этот проект, он достаточно масштабен, то он требует уже не просто ресурсов, которые есть, или я просто взял что-то, изучил и начинаю это применять в жизни. А это уже то же самое непознанное, где мне надо что-то делаю первый раз. И тогда важно, выбрав эту цель, которая еще пока никем не реализована была в таком виде, мне важно согласовать эту цель с женщиной, чтобы она поддержала. После этого, как женщина поддержала и согласовала эту цель, она ее разделяет. Она может ее наполнить теми ресурсами, которые необходимы для того, чтобы можно было продвинуться туда, куда еще, может быть, никто не ходил. Это кажется невозможным, трудным, но раз тебя твоя пара половинка, твоя женщина, твоя жена поддерживает, значит, можно будет им справиться, и все получится. Вот. И, значит, показать эту цель женщине не значит покуситься на ее цель, ну, на ее свободу, на то, что у женщины есть свои задачи в жизни. Нет. В этом смысл главный лидерства, опять же, что это сотрудничество, что это моя цель, да, как бы, которая становится целью пары. Это уже общее складывание. И дальше на следующем этапе мужчина определяет средства достижения этой цели. Это могут быть, ну, понятно, ресурсы материального мира, на это нужно время, энергия, там, не знаю, деньги. Но гораздо интереснее тонкие моменты, о которых мы не всегда так впрямую думаем. Это в первую очередь наши родовые ресурсы. Я уже имею какой-то опыт в своем роду. Возможно, тем делом, которым я занимаюсь, в том или ином виде занимался мой отец. Вот у меня, например, так происходило, что у меня отец был физик-ядерщик, я тоже на эту профессию обучился. Интересно, но через годы я вернулся к этой профессии. Здорово. У наших родителей можно попросить благословения на ту цель, которую мы выбрали. И это тоже получается прямая связь с родом, когда то намерение, которое замыслили мы в паре, получает дополнительную поддержку. С этой целью можно обратиться за ресурсами выше, выше, по небесной уже иерархии, к нашим родам небесным и даже звездным. И как бы волшебно это ни звучало, но именно как-то все во Вселенной и в пространстве простраивается таким образом, что нам начинают встречаться нужные люди, мы получаем доступ к неочевидной каким-то информации или еще каким-то подсказкам. И вот это те самые средства, которые в изобилии, оказывается, присутствуют вокруг нас. Ну и пару слов скажу о ловушках, ошибках. Я уже маленько говорил о том, что для мужчины важно чувствовать, что если я позволяю себе быть беспомощным, слабым, если я начинаю переживать и даже где-то хныкать, что весь мир против меня, что кто-то в этом виноват, мои руководители, государство и так далее, в неудачах, неуспехах, то значит, я выпадаю из лидерства, я, значит, выпадаю из этого потока Творца, и соответственно, я перехожу только на ту энергетику, которая доступна мне. Там вот чуть позже мои друзья подскажут, там и Оля, и Алексей, как раз, как эта вся энергосхема происходит. Но самое главное, что если я вдруг стал властным, грубым, из страха перед соперничеством, если в семье вот эти противоречия начинают накапливаться, то нужно остановиться и задать себе вопрос, почему так происходит. Надо честно проявить вот эти все страхи, которые у меня есть, потому что ничего такого необычного в этом нет. Конечно, когда трудно, вот что-то такое вылазит в человеке. И в мужчине тоже мы все не идеальны. И вот ровно в этой научиться отделять проявление своих каких-то отрицательных программ, да, которые у нас есть, там, жизнеразрушающих программ, отделять их от себя лично и уметь не присваивать себе вот весь этот негатив, рассматривать это как некую задачу для проработки, в этом тоже проявляется качество лидера. Ну и если говорить про пример, который происходил у нас в проекте «Реальный мир моей семьи», то у нас было как в паре? У нас был определенный этап кризиса, он где-то к весне этого года уже сформировался, мы очень часто о чем-то ссорились, иногда это было даже причину-то не поймешь, как-то беспричинно. И вот, и когда у нас появилась возможность записаться в проект сопровождения «Реальный мир моей семьи», то задачу, которую мы себе поставили на входе, она была ровно такая – научиться выявлять эти противоречия в паре и не конфликтовать, не ссориться, складывать. Мы начали трудиться, поэтому это действительно большая работа, где кроме того, что с нашей парой работало несколько консультантов, трое их было, и плюс еще там подряд трудится несколько групп, еще там есть перетекание информации, энергии от, в целом, от тех групп тоже и от координатора проекта в целом. Поэтому это такой интересный, такой большой, огромный механизм, когда ты чувствуешь все время чувство локтя от тех, кто консультирует и сопровождает твою пару, и от тех пар, которые так же, как и ты, проходят рядом с тобой в это же время, примерно этим же путем. Вот. И на тот момент где-то примерно за месяц. Мы порешали эту задачу, мы научились скрывать противоречия, мы научились работать со своими обидами и перестали обижаться. И те ссоры, которые у нас были такие эмоциональные и продолжительные, они очень сильно съежились и практически исчезли. И вот тогда проект рассчитан на несколько месяцев, но наши сопровождающие задают вопрос. Говорит, ребят, а вы семью создали для того, чтобы научиться, как не ссориться? И мы крепко задумались. А действительно ли это вот та самая цель, ради которой мы встретились, мы создали семью? И это действительно ли цель это наша пара или это цель этапа? И тогда вот уже последующие месяцы нашей работы мы потратили на то, чтобы почувствовать по энергии, по состоянию и вот через тонкие вещи выписывать ту самую цель, которая станет целью нашей пары, да, которая стала целью нашей пары, которая послужит развитию, в которой мы можем складывать вместе, уже не борясь с какими-то жизнеразрушающими программами, а занимаясь сотворчеством, созиданием. Вот это было очень важно. Передаю слово Оле. Спасибо, Максим. Интересный пример. А я продолжу. Мы говорили про основные функции мужчины и женщины. Я расскажу про женщин. Какие функции основные женщины в паре? Ну, первое, это основная – создавать пространство любви. О чем мы здесь говорим? Вот сейчас Максим говорил о том, что мужчина отвечает за направление движения, за действия, да, это такие границы пространства, безопасность его, да. А внутри это пространство нужно наполнить. И наполняет его любовью женщина через свое состояние, через свое чувствование, через проявление в материальном мире, там, устройство дома, да, уют, чтобы все было чисто, чтобы женская энергия вкладывалась в каждый уголочек дома, и оно будет отдавать сторицей. И вот здесь хотелось бы обратить внимание на то, что мы, женщины, конечно, отвечаем. Мы несем ответственность за свое состояние, и если мы злимся, если мы не гармоничны, то нам нужно все-таки учиться с этими энергиями, с этими эмоциями справляться. Есть определенные техники, методики, да, как можно, в общем, себя приводить в порядок. И когда женщина находится в состоянии, когда она проводит поток любви, когда в ней вот звучит эта женская энергия, плавная, гибкая, мудрая, чувственная, тогда она способна стать и вот стать рядом с мужем и дополнять его вот в тех делах, про которые сейчас Максим говорил, и выполнять свою женскую функцию воспитания детей, как раз-таки учить их чувствовать, любить, осязать, да, вот очень многое от нас зависит в этом плане. И каждый, конечно, отвечает за свое. Когда женщина находится в таком состоянии женском, она способна уравновесить своего мужчину. Если он выходит из равновесия, она может помочь ему вернуться в это равновесие через разговор, через принятие, через подсвечивание ему каких-то там моментов, которые он не видит. Вот. И, в общем, это относится к задачам женщины, и нам нужно об этом тоже помнить. Задача женщины также дополняет своего мужчину. То есть, создавая союз, семью, мы встаем рядом друг с другом, собственно, плечом к плечу, да, и наша задача не воевать друг с другом, мы создаем единое пространство, в котором мы друг друга дополняем. И вот еще важная функция женщины – это поддерживать своего мужчину тогда, когда он заявляет право на силу, на какое-то дело, на проект, на предназначение, на путь. И здесь мужчине без нашей поддержки женской не пройти, не справиться. Именно поэтому Творец создал и мужчину, и женщину, да, для того, чтобы эти разные такие энергии дополняли друг друга и соединялись в целое. Ну, в функциях женщины, будучи женщинами, мы тоже можем попадать в ловушки, да, можем совершать ошибки. И здесь основное – это то, что природа женщины, она двойственна. То есть женщина проявляется как истинная женщина и как мать. И исходя вот из этой двойственной природы, она в любви, во взаимоотношениях может играть две роли. И если женщина не осознает, что она, например, по отношению к мужчине проявляет роль матери, то вот тут наступают такие критические моменты. Либо женщина находится в роли матери, и находясь в роли матери, еще сейчас такое развитое понятие, как детицентризм, когда мы ставим детей на первое место, и тогда вся энергия и от мужчины, и от женщины, точнее, вся энергия, вот та, которая должна между мужчиной и женщиной взаимодействовать, да, она перераспределяется неправильно. И вся энергия уходит на ребенка, причем и энергия женщины, и энергия мужчины, и мужчине ни от женщины, ни от ребенка энергия не возвращается. Вот. И здесь опасная ситуация, то есть семья начинает распадаться. Сначала терпят, да, потом уже приходит к тому, что жить вместе невозможно. И я скажу, что это непростая задача, потому что ну, мы привыкли, наша жизнь так складывалась в том, что все-таки женщина сильная, она все может, она и за семью, и там и решение примет, и поднимет, когда кто упал, отряхнет. Вот. Но сейчас мы находим, живем, да, в период перехода, и наша все-таки задача гармонизировать вот эти вот внутренние состояния, энергии мужчины, мужское, женское, женское. И нам, женщинам, нужно помнить, что вот в роли истинной женщины женственность – это потенциал, который нам предстоит раскрыть. Нам нужно уметь отделять свою роль матери и быть матерью только для своих детей, а для мужчины все-таки быть женщиной. И вот, ну, могут возникнуть такие вопросы, да, где же женщина все-таки проявляется в роли матери. Это очень частые такие проявления. Это мы можем в бизнесе проявляться, когда мы хозяева бизнеса, или когда мы руководители там, компании, отделов, или еще чего-то, да, или когда мы в семье сами принимаем решения. То есть мы такие матери по отношению ко всему. И, к сожалению, вот эта вот позиция, когда женщина находится в роли матери, она губительна для семьи. Потому что женщина в конечном итоге, она устает от роли матери по отношению к мужу, и ситуации складываются не самым хорошим образом. Мы, в общем-то, почему об этом говорим? Потому что мы нашу программу как раз строим вот на этих ценностях, да, мужского и женского, для чего нужна пара, как в паре распределяются функции и как помочь людям, которые обращаются к нам за помощью, привести это вот в равновесие. И мы сейчас подходим как раз к тому, как все-таки именно тонкоплановые технологии мы применяем в семейном консультировании. И вот про виды обмена я попрошу рассказать Алексея. Леш, передаю тебе слово. Благодарю. Тему очень интересную. Энергообмен, энергосхемы. Их роль в семейном консультировании. Как мы уже говорили, взаимодействие в паре – это всегда обмен. И этот обмен нужно делать эффективным, осознанным и управляемым. Мы выделяем три уровня. Это материальный обмен, информационный обмен и энергетический обмен. Если с материальным и информационным более-менее все понятно, то с энергетическим обменом такая штука, то, что его можно чувствовать, освоив тонкий план. То есть освоенные способности вот эти, и эта технология, она позволяет видеть обмен на тонком плане. И вот этот обмен, он наиболее весомый, он больше влияет, чем материальный и информационный, поскольку вокруг нас огромное количество различных энергий, и божественная энергия, которая для нас, естественно, но также и много разных других, которые мы постепенно учимся выделять. И если я могу почувствовать себя, допустим, в какой-то конфликтной ситуации дома, ну, предположим, агрессивно, да, то я могу почувствовать, какая энергия за это отвечает, отделить ее и, так сказать, вернуть себе состояние взрослый-взрослый таким образом. И самих уже энергетических обменов существует три варианта. Это эквивалентный, то есть когда все гармонично перетекает в паре, и мы чувствуем себя как бы комфортно. Второй вариант – это не эквивалентный обмен. Ну, когда кто-то подкачивается за счет второго, к примеру, и частенько в семьях бывает, кто-то чаще в позиции над, кто-то чаще в позиции под, ну и тот, кто над, соответственно, питается за счет второго участника. И третий вариант обмена – это дарение, когда я не прошу ничего взамен, просто дарю свою энергию, свою любовь своей половинке таким образом. И когда человек выстраивает неравноправные отношения, всегда происходит отъем энергии, осознанные, ну и неосознанно, конечно, тоже это бывает. И поэтому энергосхемы очень важны, они дают возможность уйти от различных видов негармоничности, таких как домашний вампиризм какой-то, энергетический, не знаю, терроризм, как угодно можно называть. И вот подробнее теперь об этом расскажет Ольга. Ольга, передаю тебе слово. Да, Лёш, спасибо. Вот Лёша уже сказал про такое понятие, как энергосхема. Консультация с использованием энергосхемы семьи или пары – это как раз-таки один из наших таких продуктов, технологий наших, да, которые мы используем. Что это такое и как это работает? Собственно, как я уже говорила, все наши консультанты, они владеют техникой тонкого плана, и мы проводим такую диагностику, каким образом происходит энергообмен в паре, в семье. Мы, в общем, разработали такую методику, с помощью которой мы можем посмотреть, подключившись к тонкому плану, посмотреть, куда подключен человек. К темной иерархии или к светлой иерархии. Налажен ли у него родовой поток? Есть ли связь с родом? Как у него работают чакры? На каких чакрах происходит взаимодействие в паре? Открыты ли все чакры? Или, может быть, это там взаимодействие только на воле, или это на энергии второй чакры, но совершенно закрыта энергия четвертой чакры, поэтому люди не могут наладить пространство любви, да, в своей паре. Мы смотрим, есть ли пространство любви. И почему мы на это обращаем такое внимание? Потому что, ну, во-первых, в этом пространстве находится сама пара, как энергосистема, а во-вторых, в этом пространстве находятся наши дети. И если нет пространства, есть какие-то разрывы, или оно вообще не создается, то есть любовь не перетекает, тогда и дети наши, которые находятся рядом с нами, они страдают, и это проявляется через болезни, через их какие-то негармоничные состояния, через их непонимание, как жить и куда идти дальше. Да? Потому что вот до 12 лет ребенок находится в энергетическом поле родителей, он как раз в этом энергетическом шарике находится. И в идеальном состоянии, если ребенок находится в пространстве любви, да, и родители складывают между собой, то есть они сотворяют это пространство, то ребенок находится в таком защищенном поле, он учится познавать себя, свои силы, он учится взаимодействовать с внешним миром, но при этом находясь под защитой. И если ребенок развивается в таком пространстве, то там, по достижении 12 лет, переходя на определенный этап жизни, он уже спокойно выходит во внешний мир, он устойчив внутри. К сожалению, это происходит не всегда. И вот когда мы смотрим на тонком, как происходит перераспределение энергии, мы можем это увидеть и скорректировать. Почему важно и почему вот мы обязательно используем энергосхемы, почему важно отследить, куда подключен человек. Вот Лёша приводил пример, да, что там, мужчина приходит домой, например, с работы, он рассерженный, он, не знаю, раздраженный, и он начинает цеплять вокруг домашних всех, скандалить, конфликтовать. Как поконфликтует, он успокаивается. Что происходит в это время на тонком плане? Мы видим, что мужчина пришел подключенный к темной иерархии, да, то есть через него утекает жизненная энергия в темную иерархию. Он пришел, зацепился за свою жену, за своих детей, и через них скачал еще больше энергии в темную иерархию. То есть семья осталась обесточенная. И мужчина как бы успокаивается, да, но все пустые энергетически. Ну, по сути, у каждого человека мы так устроены все, что у нас есть своя энергетическая батарейка, да, и когда мы не подключены к потоку от Творца, то мы работаем на этой батарейке. У всех она разная, у всех разный энергетический заряд. И для того, чтобы эту батарейку пополнять, чтобы совсем уже не превратиться в бездыханное тело, да, нам нужно уметь взаимодействовать с потоками, которые идут к нам сверху, снизу, и, в общем, ну, контролировать то, что мы сейчас, какую мы информацию, какую энергию принимаем, куда мы свою энергию отдаем. Это очень важно. И вот очень важно, чтобы мужчина был подключен, потому что это дает ему возможность входить в дух. Когда мужчина в духе, когда у него есть картина мира, да, то есть картина, полная картина о том, как устроен мир, он через эту картинку и через свое состояние может одухотворять женщину, то есть рассказывать ей, как устроен мир, какие ценности есть в этом мире, делиться с ней своими целями, помогать женщине определить роль и место в своей жизни, делиться своим проектом. И она встраивается в эту картинку, она встраивается рядом с ним, то есть она находит свое место, роль, и они идут по этой жизни вместе. Когда мужчина одухотворил свою женщину, да, то есть он наполнил ее этими знаниями, энергиями, то он уже готов выйти во внешний мир и что-то менять в социуме, одухотворяя его. Одухотворять материальный мир. И мы большое внимание уделяем тому, в каком состоянии находится мужчина прежде всего, потому что на мужчину центруется женщина энергетически. Если мужчина в духе, в состоянии, если он в потоке от Творца, если он подключен к родовой памяти, он взаимодействует с родом, то вокруг него выстраивается его семья, и вот этот энергообмен, он налаживается. Почему мы тоже, вот еще раз скажу, такое внимание уделяем именно тонкоплановым технологиям. У нас в нашей программе есть технологии разные. Как я говорила, мы включаем наработки и различных направлений психологии, да, там у нас и метафизическое, и мировоззренческое, и тонкоплановое. Почему такое внимание уделяем тонкому плану? Потому что мы здесь идем через чувственное восприятие. Да? Если мы анализируем готовую картинку, которая у нас сложилась в голове, то за основу у нас принимаются мысли. А если мы анализируем картинку, которую мы видим на тонком плане, энергетически несколько человек, мы анализируем образ. Он более правдивый, реальный, хотя он тонкий, энергетический. И если мы в чувственном находимся восприятии, то никакие темные силы не могут вмешаться. Если анализировать через ум, то очень легко можно устроить войну. Включаются наши программы жизнеразрушающие, у нас включается противостояние, и мы сливаем свою энергию жизни. А работа на тонком плане, она помогает выходить из противостояния, выходить в равноправие, выходить вот из этих ролей, когда один находится в роли родителя, другой в роли ребенка, то есть когда нет равности. И мы помогаем паре, во-первых, это помогает нам в работе понять, да, где нужно что скорректировать, и мы можем это делать тут же в моменте, да, там с тонкими, работая с тонкими энергиями. А также мы выстраиваем нашу программу таким образом, чтобы вот эти вот дырочки, да, закрыть и перестроить, так чтобы пара все-таки у нас на выходе, вот как Максим говорил, да, у них там тоже был такой результат, она выходила уже в гармоничном состоянии и в понимании себя. Я вот завершу свой доклад и хочу передать слово Максиму и Алексею, чтобы они поделились своими живыми примерами, потому что они были участниками программы, и как вот эти тонкоплановые технологии наши работают в жизни, какой эффект они дают. Максим, я передаю тебе слово. Да, Оль, спасибо. Конечно, вот сейчас слушал и еще раз возвращался, вспоминал, как это было интересно. Я уже говорил о том, что мы этот проект зашли в реальный мир моей семьи в сопровождение в состоянии кризиса в паре. Конечно, если посмотреть вот через тонкие вещи, то энергетика нашей пары, она была как бы такая съеженная. Да? То есть мы тратили большое количество времени на вот эти противоречия, ссоры, на то, чтобы там что-то там дуться друг на друга и так далее. И, конечно, в таком состоянии мы не могли четко, несмотря на то, что технологии тонкого плана нам были знакомы, мы не опирались на них, да, мы в основном там через голову, да, там вот, то есть ушли уже туда, вот, то есть из тонкого в голову. И наша команда сопровождения, которая состояла из двух мужчин и одной женщины, они как раз, я почему про мужское и женское здесь говорю, они как раз были в состоянии, у них не было этих конфликтов, они были в энергетике совершенно в другой. И они поначалу нам как раз по энергообмену дарили они нам дарили свое состояние, они проводили вот эти все тонкие практики, именно они начинали все настройки, они приглашали все для взаимодействия, там, рода наши, там, под конкретную проблему, задачу. Мы вначале с очень простыми проблемами к ним обращались, это были как раз вот такие, что типа, слушайте, ну вот мы опять там поссорились, вот там было дело так, начинаешь там просто на бытовом уровне рассказывать. Они говорят, ну это хорошо, вы так рассказали, там, что-то как-то разложили, а давайте посмотрим, как там дело в энергетике этого всего дела. Мы делаем, проявляем все там потоки, все там подключаемся к тем самым там энергиям Творца, то есть, соответственно, очищаем себя энергетически, открываем свою душу и как там зорко лишь только сердце, да, как в «Маленьком принце». Вот именно когда ты начинаешь душой смотреть на ситуацию, ты начинаешь что-то видеть. И на первых порах в этом программе сопровождения, когда ты еще не очень чувствуешь уверенность в своих силах, в своей вот этой, в умении тонкие вещи видеть, ты, конечно, опираешься вот на плечо товарища, на плечо тех консультантов, которые тебя, можно сказать, поддерживают, что-то больше подсвечивают, но всегда-всегда спрашивают и как бы мотивируют тебя, чтобы ты сам смотрел, чтобы не тебе что-то рассказали, да, а чтобы ты тоже почувствовал, чтобы ты тоже увидел это своими глазами. И получается, знаете, как такой телевизор с разных сторон, у каждого чуть свои образы, чуть свои там чувства и какие-то даже и слова там, ну, свои, да. И за счет этого получается, что ты видишь ситуацию, ну, как-то вот, не знаю, там, в объеме, с высоты птичьего полета. И ты совершенно по-другому уже оцениваешь ее, ты ее по-другому чувствуешь в первую очередь. И ты, у тебя уже оценка на самом больше не нужна, да, там уже не делится все там, кто прав, кто виноват, или там что делать. Ты просто берешь и принимаешь себя в этой ситуации, свою супругу в этой ситуации. И ты уже просто вот отделяешь вот все, что было там, что привело к ссоре, как некие такие программы эти жизнеразрушающие, и зерно, да, зерно урока, ради чего мы вот это вообще у нас произошло. Вот. И еще здесь важным моментом было вот состояние про то, что мы сейчас с Олей рассказывали, там, мужскую часть, женскую часть, это состояние мужчины, да. Очень часто причиной таких вот противоречий является то, что мужчина не в духе, да, так, ну, скажем, там, не в ресурсе, да. И что мы здесь говорим? Это невозможно как-то, вот, не знаю, кроме как почувствовать, да. То есть это нужно вот именно практиковать. И в нашем проекте вот как раз Олег, он был явно такой проявленный мужчина с такой строгости в духе, в правде, в вере в себя. И мне то, чего не хватало, этого состояния духа, это состояние какой-то такой веры, да, то есть вот эта вера, которая через яти пишется, да, там, которая прям звучит так по-нашему, по-старославянски, да, как-то хочется ее прям так громогласно, чтобы она из груди так, знаете, там, прям вот светила, да. Вот я это увидел у него. Знаете, это очень здорово тоже в программе сопровождения, когда есть человек, которому это уже наработан этот момент, да, то есть он уже почувствовал это, он в себе это развил, он так живет, а ты еще пока только хочешь так, но у тебя есть намерение научиться этому. И по сути он стоит на другой ступеньке от тебя. Но ты, благодаря вот этой тонкой работе в группе, ты можешь с ним вместе, опираясь на него, на его руку в этот момент, ты можешь на эту ступеньку встать, и с этой ступеньки ты можешь все увидеть, все почувствовать. И это очень сильно воодушевляет и вдохновляет. В этот момент ты понимаешь, что это не какое-то там, вот, не знаю, волшебство, которому надо учиться всю жизнь. Это просто вот состояние, которое я сейчас беру и чувствую. И ты берешь это чувство и принимаешь, вот, прикуриваешь что ли, ту веру, которая есть вот у того мужчины, который уже добился всего, вот Олег, да, конкретно у нас в группе сопровождения. Ты берешь эту на веру, да, себе. И эта вера потихонечку начинает расти в тебе. Ты понимаешь, что такое мужской дух, ты чувствуешь, как он мыслит, ты как, видишь, как он там энергетически, да, действует, когда вы работаете вот в этой групповой работе. И ты начинаешь, по сути, ну, копируя, да, но ты копируешь не какие-то слова, не какие-то там действия, а ты берешь и принимаешь как-то такой фотоснимок, да, там очень такой вот во всех спектрах, там, не знаю, энергии, такой вот отпечаток образа вот этого состояния. Это состояние становится для тебя понятным, оно становится принятым тобой, и ты потихонечку начинаешь двигаться в этом направлении. И, вы знаете, не так много времени потребовалось потом уже ближе к концу проекта, потому что, ну как, тренинг это же не, это программа сопровождения, это не то, что с тобой там каждый день носуются. Да? Ты вебинары раз в неделю, тебе дают домашние задания. Ну, то есть все построено на то, что тебе помогают развиваться самому. Это все очень так честно, здорово, там, да, то есть ты в этом находишься. И, конечно, у тебя жизнь же не раз в неделю происходит, да, она у тебя там каждый день. Возникают какие-то ситуации, ты же не будешь там, ну, есть, безусловно, возможность там набрать там этот, не помню, там 0.1, 0.2, сразу все 0.3, там, 9.1.1, вот. Но задача же все-таки научиться делать это в паре. Я вам скажу, что вот где-то примерно вот начиная там с середины, ближе к концу проекта, мы всю эту историю начали практиковать уже с Мирой, да, с супругой вместе. И пусть у нас получалось не так мощно, но это был уже наш опыт. Мы начали им пользоваться. И сейчас вот программа сопровождения закончилась в августе. Да, а сейчас у нас с вами уже там целый месяц прошел. И мы спокойно, уверенно себя чувствуем. Я всегда могу как бы прокрутить вот эту всю тонкую историю, почувствовать ту силу, которая была тогда. Силу энергии, да, силу вот этого духа, силу веры, почувствовать в себе и дорастить свое, если где-то у меня уже там что-то как-то подубавилось. Вот, я думаю, что это очень ценное приобретение, которое я вынес из этого проекта. Спасибо большое и передаю слово Алексею. Большое спасибо. Расскажу свой пример из семейного сопровождения нашего и как была выстроена энергосхема по-старому у нас в семье и какая стала. Вот у нас было так, что у меня всегда на первом месте была работа и зарабатывание денег, поскольку, ну, это социум так диктует, родители так учат, в общем-то, нет в этом ничего плохого, пока это не доходит до какой-то грани, да, чересчур, которая, так можно сказать. То есть у меня это было так, что меня подгонял, меня мотивировал страх работать больше, больше, больше. Страх, что я там не заработаю столько, сколько мне хочется, что как будто бы меня не будут хвалить или я не буду соответствовать своему образу хорошего отца. Вот такая программа есть. Или хорошего мужа. И поскольку мотивация на страхе, то на тонком плане очень просто увидеть, что, собственно, подключен я на темное, а значит, я сливаю энергию. Куда угодно абсолютно. Это эгрегор денег, эгрегор работы, эгрегор конкуренции. И в итоге такой темп, причем он еще заставляет работать по выходным. Просыпаешься в выходной, понимаешь, что тебя мотивирует к работе, нужно сесть за компьютер, обязательно дома тоже поработать. Ну и такой темп, естественно, оставляет без энергии, без внутренней, без сил, а которая как раз-таки нужна, чтобы даже в той же работе создавать что-то новое, сотворять новое творческое, что придаст преимущество там, бизнесу, неважно, твоему. И когда все это теряется, единственное, что я могу делать, это много-много работать и только лишь копировать, копировать, копировать то, что уже существует. И, естественно, никаких преимуществ мне это не дает, только истощает мою психику. Вот. И мало того, что поскольку у меня так мало времени, то даже когда я провожу время с семьей, моя супруга мне говорит: «Леша, ты здесь, но ты не с нами». Вот, потому что все мои мысли, вся моя, мой вектор внимания, он в работе. То есть я здесь только физически. А вся энергия у меня все равно в мыслях уходит в работу. И вот мне пришлось научиться это перестраивать. Это было очень тяжело, поскольку сложно было поверить, что если я отпущу работу просто мысленно, то она не разрушится или там бизнес не закроется. Но по факту оказалось, что совершенно ничего не происходит. Все как работало, так и работает. Сотрудники работают так же, как и работали. Ничего страшного не происходит. Потихонечку отпускаешь. И первое, что я сделал, это под наблюдением наших замечательных координаторов, это я поставил себя на первое место. То есть я учился любить себя таким, какой я есть, с моими удачами, какими-то неудачами, там, ошибками и так далее. и спрашивать себя, а чего хочу я настоящим. Вот. Таким образом, я потихоньку возвращал себе свои вот эти мужские силы, творческую энергию. Я задаю себе вопрос, чего хочу я как творец и как мужчина, как лидер в семье. И постепенно перестраивал схему таким образом, что на первом месте у меня я, потому что, чтобы хоть кого-то любить, я должен для начала научиться любить себя. На втором месте моя пара, и на третьем месте моя семья, мои дети. И уже дальше там, в следующих ступенечках, уже идет где-то работа. И как неудивительно, именно такой подход мою работу полностью поменял. Я стал прикладывать меньше усилий, а эффект от этих усилий стал гораздо больше. Вот таким образом. Ну и, в принципе, вот такой мой пример. Спасибо. Передаю слово. Леш, спасибо большое. Мы можем бесконечно долго рассказывать о наших технологиях, потому что мы все это сами прошли, сами разработали, сами используем в своей жизни постоянно. Может быть, Лена, какие-то вопросы есть у вас? Вы хотите на что-то спросить? А может быть, конечно, есть слушатели, которые... Конечно. Есть и вопросы у меня, есть вопросы у слушателей, уже появились в чате. Меня заинтересовал вот такой вопрос. Я думаю, что он будет интересен и многим нашим слушателям. Вот слишком такое пристальное внимание к внутрисемейным отношениям. Не напрягает ли это? Ведь считается, что как можно выносить ссор из избы или там показывать свое грязное белье на показ людям. А тут получается ежедневное консультирование, ежедневно тебя кто-то сопровождает. То есть постоянно в твоей личной жизни кто-то присутствует. Вот все ли относятся так же оптимистично, как ребята вот сейчас рассказали к этому? Ну, я, наверное, начну отвечать, да, а потом, может быть, Максим, может быть, ты дополнишь уже, как сам участник, ты внутри побывал, да, этого всего. Ну, во-первых, к нам приходят семьи, которые сами почувствовали потребность в том, чтобы обратиться за помощью. То есть уже наступила такая ситуация, когда самостоятельно они справиться не могут, но внутри есть намерение и надежда на то, что отношения восстановятся, да, и они вместе пойдут. То есть люди приходят со своим намерением. Это первое. Второе – это профессионализм наших консультантов. Он заключается в том, что, во-первых, ну, это конфиденциальность. То есть тут у нас все соблюдается, мы не выносим никуда. Это люди приходят к специалистам, которые могут помочь. Да? Как мы врачу приходим, и врач не рассказывает всем на свете, что с нами случилось. Приходят подлечить душу. Да, потрудиться душой. И, собственно, мы помогаем в этом. Мы создаем безопасное пространство. Вот я обращала внимание на то, что мы уже столько лет занимаемся самопознанием, какие преимущества из этого есть у нас. Мы научились понимать себя, принимать себя, и понимать и принимать других людей. И создавать вот безопасное пространство, такое поле любви, в котором не страшно открываться, в котором никто никому осознанно боли не причиняет. Да, возможно, там создается какой-то дискомфорт, когда вскрываются какие-то ну, негармоничные проявления, да, или вот мы видим, что там человек подключен не туда, куда нужно. Но это нормально. В работе даже там любого психолога мы приходим и часто там плачем, да, когда вот достаем какие-то свои боли. Вот. И у нас в проекте даже есть такой, ну, не знаю, график, как его можно назвать, да, то есть мы вывели такую закономерность, что обязательно пара проходит определенный этап развития. И этап тогда, когда происходит конфронтация, например, с сопровождаемыми, да, его никто не перепрыгивает, потому что, конечно, бывают такие ситуации, когда люди пришли вроде как бы там рассказать о своих проблемах, а мы говорим там, что, ребят, вот здесь у вас что-то не так, надо это изменить, и они сопротивляются внутри. Но мы этот этап проходим, это нужный этап, после этого работа идет эффективнее. Собственно, вот, наверное, да, Лен, то есть здесь не выносится ссоры из избы далеко, да, но приходит к помогающим специалистам за помощью. Вот так я скажу. Максим, Скажи, пожалуйста, как вы себя чувствовали с Мирой, и было ли вам некомфортно, и вот не хотелось, может быть, делиться, хотелось, чтобы вас сразу вылечили? Как вот у вас было? Ну, я как бы, когда слушал, Оль, то, что ты говоришь, я вспомнил, во-первых, притчу старую по поводу того, как ветер и солнце хотели сорвать плащ спутника. И ветер дул, дул, путник все больше и больше кутался в плащ, а солнышко засветило, и путник сам снял этот плащ, не пришлось ничем там другим делать. То есть я считаю, что вот энергетика пространства, которое на открытие, на такое, на тепло, на душевное, оно не вызывает чувства, какое-то желание вот кутаться в этот свой плащ каких-то страхов и обид. Если технологически говорить, то, конечно, сегодня есть хорошие современные информационные технологии, когда все, что находится, ну, вот в общем доступе, где мы там что-то пишем, какие-то комментарии нам сопровождающие оставляют, это очень все, ну, доступ есть только у тех, кто работает в этом проекте. Вот, и получается, что вот в длительной программе сопровождения, про которую в основном мы сегодня говорим, здесь как раз ты уже устанавливаешь, ну, у тебя там за 3 месяца вообще какие-то там чуть ли не семейные отношения возникают с этими консультантами. А если мы говорим про отдельные какие-то тренинги, то там у меня был такой опыт, в подсказке тоже мы там были на тренингах, и там ты встречаешься с людьми, которых ты вот не знаешь, ты познакомился с ними только на тренинге, и вот это на 2 часа, и потом вы как бы каждый пойдете своим путем. И я скажу, что вот был у разных консультантов в подсказке, всегда определенное время вводное, да, как раз уделяется тому, чтобы все грамотно так познакомились, зашли в этот тренинг, оговаривается уровень открытия и доверия, ну, доверие, вот насколько мы готовы открываться в этом тренинге. И после этого вот эти правила четко так соблюдаются, потому что это, ну, какую-то такую безопасность. И опять же, принцип вот этого солнышка, чтобы ты при необходимости сам снял с себя плащ. Ну, а технология, она, наверное, ничем от медицины там классической. Если ты одежду с себя не снимешь, наверное, тебя хуже прослушают, там какие-то анализы не возьмут. То есть это все от тебя зависит. Ну, что-то, наверное, там по твоему лицу будет понятно, но глубина, она от твоей открытости, безусловно, зависит. Поэтому люди предпочитают, они все это понимают, все мы знаем, как оздоравливаться там по тем или иным историям. Поэтому мне кажется, что это в шагах, может быть, но проблема потом сама себя исчерпывает, ты понимаешь, что атмосфера доверительная, и раскрываешься. Спасибо. Хорошо. Что касается тонкого плана, вот вы неоднократно сегодня в ходе разговора упоминали о том, что вот посмотрели, увидели подключение, еще что-то. У многих может возникнуть такой вопрос: как можно понять, что вы действительно что-то там увидели, и это не плод вашей фантазии, и не какие-то картинки? Я, можно, отвечу на этот вопрос. Мы, когда работаем с человеком, мы помогаем ему тоже подключиться и увидеть. И, собственно, он видит то, что видим мы. Может быть, мы видим поглубже, да, но вот что такое вообще видение? Видение – это не просто мы закрыли глаза и увидели. Да? Работа на тонком плане, она подразумевает несколько вариантов. Это ясное видение, когда мы видим образы. Это яснознание, когда мы просто знаем, вот, ответ на вопрос. Это яснослышание. К нам приходит информация, и мы ее воспринимаем, мы ее прогоняем через чувства свои. Почему я говорила про чувственное восприятие, да, и работу именно с душой, чтобы учиться слышать свою душу. Ясное видение, яснознание, яснослышание и ясночувствование. То есть мы применяем... У каждого свое открыто. Это не обязательно картинки. Это может быть ощущение, это восприятие какое-то, да. Но вот когда мы в это поле заходим, мы помогаем человеку почувствовать и увидеть то же самое, что, в общем, там, что мы видим все. Не то, что мы его заставляем, он просто это видит. Как я говорила, эта способность есть у всех. Нужно просто разрешить себе это делать, да, и научиться этим пользоваться. Вот. И у нас есть даже вот такой тренинг, который называется «Освоение техник тонкого плана». Там прям консультант вместе с человеком, который приходит и хочет этому научиться, они осваивают эту технику. Я все. Хорошо. То есть можно сказать, что другими словами, человек подключается к своему высшему «я» или к ноосфере, как говорят еще, да, в ноосферу входит, или подключение к родовым знаниям, это или состояние аза, так называется это у славян, да? Я так это понимаю? Ну, да, наверное, это можно называть по-разному. Я бы еще это назвала там единое энергоинформационное поле, да, в котором одна и та же информация воспринимается всеми людьми, которые к ней подключаются. Ну да, наверное, Лен. Хорошо, и еще один вопрос. Вот я думаю, что его нужно задать мужчинам. Мне очень понравилось, когда прозвучало выражение «право на силу». Это что? Возможно, я как-то упустила этот момент. Вот хочется поподробнее, чтобы расшифровали, что это значит «право на силу». И вот такой вопрос. А если мужчина не желает воспользоваться этим правом, вот его вот устраивает то, что у него сильная женщина, что тогда? Я могу ответить. Право на силу – это энергия исходит из меня, как из мужчины. То есть я говорю своей супруге, что я хочу произвести какое-то действие в материальном мире, неважно, не знаю, хотя бы, например, сарай собрать, да, вот сколотить, построить сарай, допустим, не берем дом просто. И моя супруга мне говорит: дорогой, я в тебя верю, у тебя все получится, начинай. Таким образом, я озвучил свое право на силу, а моя жена меня поддержала. Таким образом, эта сила у меня сохраняется, приумножается, и она у меня есть, чтобы реализовать свою цель, свое намерение. Если же она говорит: ты никогда никакие сараи не строил, у тебя ничего не получится, пойди лучше займись вот кем-то, то как бы я ни старался, ну, наверное, если бы я очень постарался, я бы его построил, но это было бы в разы тяжелее. То есть вот без этой силы. Вот, то есть такой пример. И второй вопрос, пример, когда вот есть властная женщина, мужчина. Ну, это грустно, наверное. То есть здесь нужно, на мой взгляд, все-таки для начала, наверное, у мужчины есть возможность провести для такой своей супруги небо, то есть объяснить, как это устроено. И, возможно, ее властность, а это, скорее всего, это какая-то защита от какой-то, каких-то страхов, каких-то возможных угроз и так далее у нее. И тогда постепенно вот отработать уже гармоничное отношение к паре, и тогда уже можно приступать к таким грандиозным проектам. Вот так, спасибо. Алексей, ну понимаешь, печалька-то заключается в том, что мужчины очень часто не осознают этого. Вот ты говоришь, если он начнет своей супруге объяснять. Но, понимаешь, так сложилось в наше время, так сложилось силой обстоятельств многих, что мужчины, воспитанные женщинами, они воспринимают это абсолютно нормально. Вот я тебе вот про это как раз говорю. Да, понял вопрос. Ну, здесь, понимаете, как я пришел к саморазвитию. У меня в жизни начались какие-то трудности, которые меня не устраивают. И я не знаю пути их решения. У меня трудности в семье, нелады с женой. У нее есть свои цели, она хочет чего-то своего, я чего-то своего и так далее. Но у меня, как у мужчины, как у души, появляется потребность, как решить эти задачи. Я начинаю искать, я начинаю рыть. Понятно, что если сидеть на диване и слушаться, да, ну, результата не будет никакого. Это внутренняя потребность к саморазвитию. Может, не с первого раза, но рано или поздно наткнешься, вот, например, на такой проект, который сработает. Где-то книжку прочитаешь. То есть что-то мир, когда ты в мир кидаешь запрос, он начинает отвечать. Где-то надписью какой-то в интернете, где-то чем-то. Главное чувствовать вот эти сигналы и их отлавливать. Интересная книжка попадется, возможно, да, взаимоотношения мужчины и женщины. Прочитал, пошел к жене, провел ей небо, вот это объяснил. Вот там где-то скажут, научитесь друг с другом разговаривать, кстати, что самое главное, передавать друг другу чувства. А что ты чувствуешь? А что ты чувствуешь? Женщина не в состоянии неизвестности, да, что там муж задумал, непонятно. Она в курсе, она чувствует себя спокойно, спокойнее себя ведет, больше ему доверяет и так далее. Ну и вот если посчастливиться, там, как мне повезло на такой проект попасть, то здесь, конечно, настолько все разложено, что и, в общем, вопрос решается достаточно быстро, всего лишь 2 месяца. То есть таким образом. Ну, в общем, без активности тут, ну, мое мнение, без активности результата не получить. Поэтому всем мужчинам желаю постоянно искать решение задачи, не переставать, не бросать это. Хорошо. Я предлагаю на этом завершить первую часть нашего эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Начинаю вторую часть нашего эфира. И сейчас наши гости по традиции ответят на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Каролины. Здравствуйте. Получается, что вы видите тонкий план как ясновидцы? Пожалуйста, кто будет отвечать? Ну, давайте я попробую. Я уже частично отвечала на этот вопрос, да. Видение тонкого плана – это не только видение образов. Это ясновидение, яснослышание, яснознание и ясночувствование. Наверное, вот так вот словами трудно объяснить, что мы там видим, да, или что мы, как мы это чувствуем. Это, ну, способности, которые мы в себе открывали. Каролина, если вам интересно потрогать это, приходите к нам, мы, в общем, можем с вами потрудиться, и вы попробуете тоже это ощутить. Спасибо. Каролина еще добавляет вопросы. Что вы имели в виду, в кавычках, видеть тонкий план? Что именно видят те, кто, в кавычках, видит тонкий план? Вот, вот дайте человеку потрогать и пощупать. Я поняла, да. Те, кто видит. Да, видят образы, видят энергопотоки, видят души, видят Творца, видят рода. Каждый это видит в своем образе, в том, котором это ему удобно видеть, да, как каком это ему приходит. Но там очень интересная, яркая такая жизнь происходит. Мы видим, допустим, если мы смотрим энергосхемы человека, да, мы видим, как работают его чакры, они закрыты или открыты, каким светом светятся, есть ли какие-то присоски энергетические, есть ли какие-то энергетические утечки, как строится поле семьи, это тоже видно, это тоже в виде образа все можно увидеть. Мы можем, там, например, проводить технику перепросмотра, это тоже такая тонкоплановая технология, и проходить этапы прошлые, да, то есть которые у нас уже были в жизни, к ним обращаться, видеть, что там происходило, делать перепросмотр, энергетически менять, ну, осознавать там, какие уроки были, перепросматривать эту ситуацию, перепроходить. Мы можем там и поплакать, и посмеяться. В общем, мы перепроживаем. И мы это видим, ну, глазами, да, то есть мы видим в виде образов. Если это вот именно видеть, да, ну, мы это можем также и почувствовать, и узнать, и еще услышать. Вот, ну, как-то так. Спасибо, Каролин, за вопрос. Я закончила. Пожалуйста, вот, добавляйте, да, друзья. Я хотел сказать, что вот когда только начинаешь делать какие-то первые шаги, то все время ты привязываешься, ну, к какому-то такому переходному этапу. То есть если я, допустим, хочу проявить образ папы или мамы, ну, у меня есть какая-то любимая фотография папина, есть какая-то любимая фотография мамина, ты через это чувствуешь. Очень хорошо с точки зрения каких-то вот таких высоких небесных энергий, когда ты о Творце, о Матушке Земле думаешь, то это что-то такое природное, Творец, он это солнышко такое теплое, Матушка Земля, она все время тоже там представляется нам в виде какого-то там любимого, там, принимаемого тобой образа, ну, в природе. И вот когда начинаешь с этих историй, то есть с этих каких-то таких шажочков, таких вот тренируешься, и потихонечку они у тебя становятся все более и более живыми, картинка вот эта становится все глубже, их больше этих образов становится. Ну и потом как-то вот где-то картинки, где-то это есть сознание. То есть нет такого, что ты там, это как с органами чувств, да, что-то ты лучше услышал, а что-то ты лучше увидел. То есть это все время такой процесс. Но однозначно мы все знаем, что у нас есть интуиция, если там про базовые шаги. Она нас периодически выручает очень сильно, поэтому отталкиваясь от того, что какого-то рода тонкие вещи я все равно в жизни чувствовал, видел и слышал, уже есть базовое количество веры, и с опытными проводниками ты начинаешь делать шаги и потихонечку набираешь вот этот ресурс тонкоплановый на том уровне, на котором он тебе, собственно, и нужен. Спасибо. Идем дальше. Николай Кабанов спрашивает. Оля, это тебе, скорее всего, будет вопрос. Работаете ли вы с детьми-аутистами? Ну да, к нам можно обратиться на консультацию. Как правило, это какие-то, то есть тут тоже нужно посмотреть. У нас есть детский психолог, который очень здорово видит на тонком плане, умеет работать на тонком плане, и, в общем, с такими ситуациями мы уже работали, да. А вот от Ирины Лариной вопросы будут адресованы нашим мужчинам. Что значит мужчине включить женщину в свое пространство? Поясните, пожалуйста. Я тогда начну отвечать. Да, пожалуйста. Вот это такое чувство, которое, знаешь, да, но надо как-то облечь в слова. Естественное состояние мужчины, взрослого, это когда он берет ответственность за себя и за свою пару. И вот когда я вместил женщину в свое пространство, ну, то есть у меня есть энергетическая сфера, грубо говоря, моя жизненная, да, я вмещаю ее, как окутываю, ну, образно это можно как лебедя представить, да, с такими крылышками. И у женщины автоматически появляется ощущение безопасности. То есть вот это вот естественное состояние заботы, тепла и ощущение, что она защищена для того, чтобы не волноваться и заняться по своему желанию, например, домашним очагом, если она этого хочет, и не волноваться, что происходит во внешнем мире. Вот таким образом. Спасибо. Я тоже пару слов дополню. Включить свое пространство – это в том числе перестать выстраивать какие-то барьеры. Мы знаем эти барьеры материального мира, когда сложение, оно должно и в этом тоже быть. Это вот и тот самый сарай, про который рассказывал Алексей, который хорошо построится, только если то, что я задумал, будет поддержано. То же самое это относится там, к бюджету семьи. Но мужчина тоже в этом смысле бывает, что убегает слишком в свою работу, в свои планы. И тебе кажется, что ну зачем я буду женщину там какими-то там рабочими проблемами переживать? Плюс там, допустим, у меня вот инженерная профессия. Зачем моей гуманитарной супруге все эти истории, там, которые у меня происходят на работе? Это не совсем так. Мы же можем говорить о том, что на работе происходит не только инженерная задача, ты с кем-то встречаешься, с кем-то взаимодействуешь, там тоже есть противоречия и конфликты, и ты на это расходуешь ту энергию, которая у тебя за плечами тыл. Это семья, это вот тот самый радиус, про который сейчас как раз Алексей говорил, и очень хорошо, если ты это чувствуешь, и если ты на что-то потратил, израсходовал, то есть, но не увидел, допустим, уроки, ну, что-то скачался, я там не знаю. Женщина, ты тоже это тоже чувствуешь. Но ты приди, поговори про это. Сделай так, чтобы в публичном пространстве вашей пары, вот том, которое вы признаете, видите, наблюдаете вместе, это было. Вы сразу увидите уроки, вы сразу там все ненужные там присоски, эти все ловушки отпустите, и будет четче понятно, что же делать. Это будет не инженерное решение, там, а-ля там, то, что я там на работе придумал, а это будет моя внутренняя точка опоры. Но в этой опоре уже я буду действовать из того, что у меня разделено с супругой. Вот именно через чувства и через мысли. Вот отсутствие таких барьеров, которые мы искусственно создаем в паре, оно и является главным признаком того, что женщина у тебя надежно включена в пространство. Спасибо. На вопрос от Каролины я тоже, ребята, предлагаю ответить вам в первую очередь. Если в семье теща или свекровь влияет на молодую семью, пытаясь жить жизнью детей, но не живя своей жизнью, как лечить пуповину? Я бы добавила, как обрезать эту пуповину? Ну, Давайте я попробую рассказать, что, во-первых, мы недавно проходили вот эти тренинги, программу семейного сопровождения, и целый ряд тренингов, а в подсказке их очень много, и под каждую задачу в каждой паре подбирается индивидуально, да. И вот у нас как раз были такие вопросы, ну, чуть-чуть не в такой плоскости, как вот сейчас задает наша слушательница вопрос, но, тем не менее, очень многие вещи во взаимодействии, мы тоже тесно связаны через землю, через другие всякие вопросы с родителями, в первую очередь с родителями жены, и это было очень важно для нас. Поэтому у нас был определенный тренинг на семейные роли, у нас вообще была такая интересная программа семейного сопровождения, когда... Задания нам выдавали каждый день. Они были все настроены на взаимодействие с родителями. И мы как раз в паре практиковали их в первую голову с нашими родителями. Вот. И получается, что они там даже некоторыми вопросами удивлены были, когда мы там к ним приперлись, вроде чай пить, а потом начали им вопросы задавать. А как вот вы считаете? А все ли мы правильно делаем? И так далее и тому подобное. То есть, в принципе, если есть такая задача, да, то есть, ну, если есть такая проблема, да, я бы сказал, то есть ее можно превратить в задачу через вот такую консультацию с тем, кто уже этот опыт имел или проходил. Сейчас, может быть, в двух словах так не объяснишь, но тут идея будет в том, что ты берешь, разбираешь ее на набор каких-то таких уже конкретных действий и идешь в конкретном диалоге, ну, у тебя должна быть точка опоры, что ты не ищешь, кто прав, кто виноват, ты не споришь там, ни над, ни под там. То есть вот такой работа через консультантов, она тебя вооружает той самой любовью, да, той самой энергией как приятие. Ты успеваешь до момента какого-то точки конфликта, до ссоры, выяснить реально, что же нужно человеку, да, что нужно теще, там, да, что, в чем твоя проблема и задача. И у тебя все как-то это гармонично разбирается. Но надо через себя делать. За третьего человека очень тяжело, то есть это мои мужчины задают вопрос. Мои отношения и тещи, мои отношения и тестя, а уже потом там все там про этих невесток и так далее и тому подобное. То есть себя начинаешь, сгармонизируется, а дальше там и все остальные строятся. Вот примерно такая мужская позиция, она очень сильно помогает. При поддержке консультантов, если сам пока не чувствуешь себе силы. Это пожалуйста. Спасибо. Алексей что-то добавит? Да, добавлю, в принципе, коротко. Ну, мне повезло, у меня такой ситуации не было. Мы живем отдельно. Единственное, что могу следующее сказать, зачастую в паре супруги не осознают, что они находятся, скажем так, в двойках с родителями. И вот это вот, особенно если, ну, часто там мамы бывают в одиночестве, да, и им нужно общение, и вот с сыном у них получается такая двойка, и в итоге супруга, допустим, видит, что ее муж, ну, там, с мамой решает какие-то вопросы, которые относятся к их семье только лишь. Поэтому первое, что следует сделать, посмотреть на себя и вот в паре, нет ли вот таких ложных моментов. То есть нужно... ну, есть простая техника, называется «нарисуй свою семью». Берем листочек и карандаш и рисуем свою семью. Если там кто-то, кроме... пары и детей еще есть из других людей, то тогда знак вопроса, а почему? Вот такой момент. Спасибо. А вот от Ирины Лариной я предлагаю Ольге ответить на вопрос. Кроме технологий тонкого плана, что еще используете в своей работе и где можно подробнее узнать о ваших программах? Ирина, спасибо за вопрос. Ну, у нас различные технологии мы используем. Вот мы еще проводим консультации семейной пары там, или отдельного человека с применением техники тонкого плана. Мы делаем практику, перепросмотр. У нас есть очень классные метафорические тренинги, тренинги, которые основаны на образном мышлении. Да, то есть это тоже тонкий план. Мы через свои образы, те образы, которые формируются в нашем сознании, да, мы можем понять, а что же происходит с нами, с нашей душой. Такие практики у нас тоже есть. И они, кстати, пользуются большой популярностью, потому что они позволяют обойти ум, который рисует очень четкие картинки, да, правильные, логические, но через ум очень трудно добраться до того, а что же душа чувствует. Вот. И так вот у нас эти техники выстроены, что в достаточно такой легкой, непринужденной обстановке у нас получается это увидеть. И эффект очень классный, такой потрясающий. У нас есть мировоззренческие технологии. Вот у нас есть такая технология, называется градусник. Это диагностика. Диагностика состояния человека на здесь и сейчас. Но она основана на том, что она дает увидеть, как наши ценности, мировосприятие, отношения с собой и с другими отражаются на нашем состоянии. Казалось бы, мы просто задали вопросы и построили график, но каким-то таким волшебным образом этот график всегда показывает верную температуру. Вот в какое место его не вставляй, да, грубо говоря, как его не рисуй, там, обходя, пытаясь выстроить правильный ответ, этот график все равно показывает, где у человека есть ресурсные точки, где есть утечки энергетические, и как это можно компенсировать и решить. Вот. Наши программы представлены у нас на сайте, я сейчас не буду долго время занимать эфирное, да, у нас есть сайт, мы, информация о нем есть вот под видео, заходите, звоните, спрашивайте, мы готовы со всеми пообщаться, рассказать, поделиться тем, что у нас есть. Спасибо большое за вопрос. Тогда продолжим отвечать на вопрос от Каролины. Сколько стоит лечение у вас в центре, если оно там есть? Или одна консультация? Лечение. Мы не лечим, мы помогаем человеку научиться трудиться душой. Вот я бы так это назвала. Сейчас я цены не буду называть. Я предлагаю все-таки обратиться к нам. У нас есть все на сайте, вся информация и по отдельной консультации, и по серии консультаций. Вы можете позвонить нам, Каролин, и мы пообщаемся и ответим на все ваши вопросы. Спасибо, что вы интересуетесь. Благодарю вас. Ну, а теперь вопрос от Каролины адресован мужчинам. Если мужчина бросил жену с ребенком, перестал общаться с ним, хотя ребенок ждал общения, и никто не был против этого, стоит ли вмешиваться в тонкий план и влиять на ситуацию или отпустить? Кто начнет отвечать? Можно я пробую ответить, как человек, который проходил ситуацию развода? Знаете, Каролин, конечно, ну, если у вас созрело такое желание, вмешиваться нужно. И когда мы говорим про вмешательство на тонком плане, вот Леша хорошо говорит, что любая хорошая судьба начинается с себя. И раз вы уже об этом задумались, раз для вас это вещь, как, ну, душевный дискомфорт вам причиняет, это как бы действительно та проблема, с которой вы хотели бы порешать, вот с этого все потихонечку и начнется. И самое ценное, что можно создать, потому что, конечно, семья уже разошлась, да, то есть фактически это стало из одной семьи в две семьи. У каждого начинается своя жизнь. Но в божественном смысле вы когда-то соединились и провели душу ребенка, и это с вами останется на всю жизнь. В этом смысле вы родственники, вы как родители, как отец и мать связаны, и история по воспитанию, по взрослению этой души, по помощи, это она будет с вами. В противоречиях с матерью моих старших детей, да, со Светланой, мы там это очень много прорабатывали, это был непростой и не быстрый процесс. Но мы договорились о том, что я искренне почувствую, считаю ее чудесной и замечательной матерью, дочерью. А она действительно искренне почувствует, и в действиях это проявляется. Дети это очень сильно чувствуют. Она считает, что я самый замечательный отец. Мы очень много над этим трудились, складывали. И сейчас у нас это уже такая принятая вещь. Она очень... Я просто помню, когда старшая школа, в четвертом классе, по-моему, ты переходишь из младшей школы в старшую. Нам классная руководительница выдала грамоту почетную за успехи в воспитании дочки. И сказала, что вы знаете, вот у нас не во всех, говорит, полноценных семьях, то есть с точки зрения разведенной семьи считается неполноценной, такое внимание родители уделяют именно тому, чтобы проявляют себя в жизни дочки с точки зрения школы, каких-то внеклассных занятий и так далее. Так что это такой процесс, к которому можно попробовать поставить себе задачу стремиться. И тогда потихонечку все остальное простроится. Вы увидите обиды, которые между вами есть. Вы научитесь прощать себя и его, потому что все равно ваши корабли разошлись. И тогда потихонечку пространство вот этого товарищеское, где вы как товарищеский союз, союз родителей, это уже не муж и жена, это уже не, ну, понятно, что мужчина и женщина, но это больше, знаете, такое надсистемное чувство родительства. И вы найдете ответ на те вопросы, чтобы все это было в гармонии. Спасибо. Хорошо. На следующие вопросы от Каролины уже частично были ответы, но все же, если найдете что добавить, добавите. Итак, два вопроса. Как вы научились видеть тонкий план? И кто ваш учитель по обретению связи с тонким планом? Или с рождения такие способности были? Желающий ответить. Я могу ответить на этот вопрос. Когда я пришел в сотню, мне говорят, значит, положи руку в центр груди, и вот что ты чувствуешь? Я говорю, вы о чем вообще говорите? Какие чувства в центре груди? Там сердце просто стучит, и все. Я был логик-материалист настолько железобетонный, что я даже не мог понять, о чем мне говорят. Вот. А тонкий план, он как бы с чувств начинается. То есть я говорю, я вот знаю, что такое эмоции. А мне говорят, а чувства? Я вообще не мог понять, что это значит. Только медленно-медленно со временем, начиная с простых упражнений, у меня стали появляться какие-то ощущения. Вот в проекте «Сотня» таких упражнений достаточно много. Ну, самое простое – это когда наш привычный вектор внимания, который находится в центре головы, ну, поскольку мы все время мыслим, да, следует перевести в центр груди. Вот, ну, как на лифте спуститься в центр груди, получается, чуть выше солнечного сплетения. Еще можно представить, я вот люблю представлять, как такой кружочек, да, и как будто бы по нему бегают муравьи. Это такое ощущение движения, ощущение вращения. И вот тогда, в этом случае, голова начинает постепенно отключаться, и начинаешь видеть действительно неискаженные образы, на которые мозг никак не влияет. Это первый момент. И второй момент. Когда есть необходимость смотреть тонкий план, для этого нужен запрос. Если его просто так смотреть, то, в общем, просто так что-то увидишь, но выводов не сделаешь. Соответственно, нужен запрос. Не знаю, например, сходить в детство, предположим, была травмирующая ситуация, ну и так далее. Если можно, тоже дополню. Оля начинала с этого самого начала передачи. Все мы являемся участниками семинаров, которые организует Виктор Михайлович, Ирина Павловна Минина. И, собственно говоря, все методики, которые сотворчество, но все вот, они координируются, патронируются семьей Мининых. В этом смысле это такие мудрые очень люди. И, конечно, когда вот такие энергетические практики проводят сам Виктор Михайлович, кто там желает, может, на семинары записаться, вот как раз ближайший будет в декабре, то там, конечно, это происходит по-особенному, когда целое, там, представляете, на семинар там приехало там 100 с лишним человек, и вот целый зал там, да, заходит на тонкий план с тем, чтобы посмотреть там определенную историю, там, да, какую, типовую для всех, например, наши взаимоотношения с родителями. Вот. Но семинар-то семинаром, он идет там несколько дней, да, твоя, вот правильно, я соглашусь с Алексеем, что твое, чтобы доработать эту технологию, нужно время. И так как очень много уже людей, которые открыли в себе такие способности, и постоянно благодаря групповой работе, которая идет и в проекте «Сотня», и вот в этих тренингах подсказки и так далее. То есть если задаться себе такой целью, то с простых шагов ты обязательно раскрепостишь вот эти чувства в себе, и тебе начнут вот эти живые теплые образы все чаще и чаще. То есть вначале ты где-то там на руку товарища опираешься, а потом у тебя уже и самого неплохо все получается. У всех по-разному, все зависит от Алексея, мы абсолютно согласен. Спасибо большое. Да, и пользуясь еще правом, как говорится, хозяйки эфира, добавлю, что так как мы являемся единомышленниками, в общем-то, с центром подсказка, Алексей Орлов на своих семинарах тоже дает очень часто практики, которые вот помогают простраивать все структуры и соединяться со своим высшим «я», в том числе и практика пустой головы или практика тишины, она тоже присутствует. Поэтому, ну, разными словами, но объясняется одна и та же суть. Можно найти в разных видах практик. То, что пустая голова помогает вот услышать свое сердце и получить ответы на многие вопросы. Людмила Казанцева спрашивает: как можно узнать потенциал пары самостоятельно? Благодарю. Я бы тут попросила уточнения, ну, что имеется в виду под потенциалом пары. Людмила, если есть возможность, напишите, пожалуйста, сейчас в чат, да, вот я отвечу поподробнее. Не знаю, может быть, мужчины что-то поняли. Мне пока нужно еще уточнить. Я, знаете, вот про что скажу, что есть ряд методик, которые вот в подсказке наработан. Это есть такой тренинг, как градусник. Он, допустим, вот когда я начинал с программы группового сопровождения нашей пары, это как раз было измерение. Вам фактически это такая, ну, как объяснить, анкета, которая сопровождающими. Вот мы сформировали уже этот круг, накачали вот этой тонкой энергией, между нами уже идут чувства, то есть мы не просто там головой все это ощущаем. Дальше тебе задают вопросы по поводу того, вот оцени, пожалуйста, себя, оцени свои отношения в паре, отношения с родителями там, и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом вот идет еще круг общения. И ты когда выставляешь такую, ты как бы не берешь там какую-то там такую из головы, реально постараешься почувствовать, там, у тебя действительно какой-то градусник появляется таких тонких историй. Например, такая есть технология. И после этого есть мой градусник, есть градусник моей супруги, и ты можешь их сложить и понять, где у нас температуры совпадают, а где мы прям вот очень по-разному оцениваем одинаковые вещи. Другой тоже диагностический тренинг, вот, который на входе есть, там в какой-то длительный проект, можно разово именно в диагностику провести, а дальше уже стандартная, да, там матрица. Но дальше все это было доработано и тонкоплановыми технологиями. То есть это потенциал, с которым мы пришли в этот мир, и как он трансформировался от того пути, который я прошел к своему возрасту, и все вот с этим связано. А я пока продолжу. Я хочу сказать, что самый главный потенциал в паре – это любовь. Любовь преодолевает все, и очень важно чувствовать, есть любовь. Нет любви, может быть, она куда-то спряталась, может быть, ее нужно поискать, достать там за обидами, за своими тревогами, сомнениями и так далее. Но это самый главный и самый крутой потенциал. Все, спасибо. Вопрос от Юлии. Добрый день, подскажите, пожалуйста, почему есть состояние, когда не чувствуешь себя, не понимаешь, чем ты интересна сама себе, в отношении себя чувствуешь пустоту, и поэтому живешь интересом другого. Кто будет отвечать? Ну, я могу ответить. Такое состояние мы испытываем тогда, когда мы находимся в состоянии, меня у себя нет. Когда человек себя потерял и переориентировался на какие-то внешние цели, внешние проблемы. Когда он потерял поток от Творца, то есть он не подключен, и все его внимание направлено вовне. Он не может себя понять, себя почувствовать, понять, что ему хочется, что не хочется, и жизнь становится какая-то блеклая, мрачная, угрюмая и непонятная. И вот здесь, наверное, первое, что нужно сделать, это научиться разворачиваться к себе, ставить себя на первое место, понимать, кто я, вот прям вот эти вопросы себе задавать, кто я, где я, в какой системе координат я сейчас нахожусь, куда я иду, для чего мне это нужно, и максимально настраиваться на свои ощущения, на свои чувства, на понимание себя. Вот. И если самостоятельно это сделать не получается, то вы можете обратиться к нам, у нас есть такой тренинг очень классный, и очень мощно он называется «Я у себя есть». Как раз мы помогаем людям вот вернуть это состояние, когда человек начинает себя чувствовать и осознавать. Да, и все. Спасибо. Хорошо. Вопрос от Михаила Н. Нужно ли проводить работу с собой, своим состоянием, когда приходишь домой в семью? И может ли тут помочь тонкий план? Ну, Михаил, видимо, чуть позже присоединился к нашему эфиру. Уже частично был ответ на этот вопрос, но если есть что добавить, друзья, пожалуйста. Давайте я скажу, может быть, мужчины меня потом дополнят. Я как женщина скажу, да, когда мужчина приходит домой с работы, очень важно, в каком состоянии он приходит, и мне очень важно, как женщине, чтобы он перед тем, как рассказывать, что там с ним происходит на работе, какие у него там были дела, чтобы он все-таки включился в пространство нашей семьи, настроился в первую очередь на себя. И вот здесь, кстати, помогает очень тонкий план. То есть отключиться от мысли о работе, отключиться от эгрегора работы, да, посмотреть, куда я сейчас подключен, и взять ответственность за то, что я сейчас прихожу домой, я глава семьи, и я захожу как хозяин в свое пространство. И я как хозяин отвечаю за то, что в этом пространстве происходит. И мне очень важно, когда мой муж спрашивает, как мой день прошел, а как я себя чувствую, а что у нас происходило дома, пока его не было. То есть у нас происходит такая сонастройка. И после того, как вот происходит такая сонастройка, мы находимся в одном поле, да, энергетически. И тогда я уже как женщина, мужчина внутри тоже настаканивается, он понимает, что происходит дома, он энергетически здесь, и он уже готов делиться тем, что происходило с ним. А я готова это принимать, чувствовать, давать обратную связь. Если я вижу, что он не в уравновешенном состоянии, то помочь ему уравновеситься, вот то, о чем я говорила, да, чтобы мы настроили такое пространство, в котором будет перетекание. И, конечно, здесь умение видеть на тонком, чувствовать, да, вот, ну, не говорю видеть, умение чувствовать именно тонкое состояние человека и понимать, да, где мы сейчас находимся, в каком мире и куда мы подключены, и переподключиться, перенастроиться, сделать сонастройку даже можно вместе. Это очень помогает сохранить вот это пространство семьи дома. Вот, я закончила, если меня мужчина... Я думаю, да, что мужчинам нужно еще добавить ответ на этот вопрос. Как они приходят домой, в семью? Я тоже думаю, что это важная история. И вот спасибо Оле, что она подсветила, что важно перейти из мира внешнего в мир пространства семьи, где правила маленько другие, дарение, эквивалент. Вот. И я для себя понял, спасибо в том числе нашему эфиру, что да, действительно, не всегда я так делаю, иногда ты еще находишься на этой волне. И вот крайне важно почувствовать через женщину, что ты еще не вошел, не сделал этого. Но, знаете, вот если про помогающие вещи, это есть обряды какие-то, которые там, ну, не знаю, там, вначале там накормить, напоить, потом уже спрос спрашивают, как в сказочке. Вот у нас такие какие-то истории есть, да, у нас там есть самоварная традиция, когда там запарили самовар и что-то обсуждаем там под чаек. Вот я думаю, что у каждого в семье такие есть или там их можно придумать и создать, потому что это все вот очень сильно помогает. Спасибо. Хорошо. Света Фитчук спрашивает. Если психически больная мать проклинает свою взрослую дочь, как дочери себя вести? Ну, я думаю, что это уже, наверное, консультация. Как вы скажете, друзья, отвечайте. Я отвечу, да, Лен. Ну, это, конечно, консультация. Здесь важно понимать, что если вот мы смотрим в той картине мира, да, о которой мы говорили, вот Леша вначале говорил, что... По сути, вся наша жизнь – это учеба, да, это учеба и развитие. И если ситуация приходит, а она приходит часто через другого человека, а еще самые интересные, самые нужные ситуации для развития души, они приходят через наших близких, самых близких людей, то, конечно, здесь нужно разобраться. Я бы вот обратилась за помощью как раз к людям, которые знают, как это делать. Ну, то есть мы это в своей жизни проходим сами, самостоятельно, ежедневно, да, потому что, ну, мы же живем и тоже мы, наша душа трудится. Вот. Но отпускать эту ситуацию на самотек не нужно. Раз пришел такой урок, нужно разобраться, что для моей души пришло вот через маму, и увидеть это, пройти, принять как опыт и идти дальше уже вот более расширенным, наполненным, да, и более опытным. Вот так. Все. Спасибо. Анатолий Подкова. Надо искать проблемы в себе или нет? Всегда ли нужно слушать чужое мнение или только прислушиваться? Это вот как раз вопрос к сопровождению, насколько я понимаю. Давайте я начну. Может быть, мужчина меня, ну, продолжит, да? Всегда нужно начинать с себя. Как бы это ни грустно звучало, и не хотелось этого делать, и хотелось бы, конечно, там переложить ответственность на других людей, это все из-за них, но так не работает. Есть даже такое выражение: хочешь изменить мир, начни с себя. Поэтому начинаем с себя, начинаем разбираться с тем, а что я в этой ситуации, а чем я создал такую ситуацию. Исходя из принципа такого, что я причина всего происходящего со мной. То есть какие-то мои действия, бездействия, мысли, они привели к этой ситуации. И мне нужно понять, ну что через нее мне идет. То есть мы в каждой нашей жизненной ситуации, в радостной, в грустной, мы ее пропускаем через себя, проживаем, оставляем свой опыт, кладем в копилочку. Что касается того, что слушать других людей, я бы сказала так, нужно научиться слышать себя и верить своим чувствам. Прислушиваться к тому, что говорят другие, но сверять это со своим внутренним чувствованием. Что такое внутреннее чувствование? Это голос души. Души, которая осознанно пришла в этот мир с определенными задачами. Она знает, куда идти, знает, что делать для того, чтобы эти задачи решить. И вот нужно научиться себя слушать и себе верить в первую очередь. Алексей, Максим, солидарны вы ли с Анатолием, что нужно прислушиваться и свое мнение именно? Я как раз, да, извиняюсь, что все перебиваю. Я имею в виду, что как раз в начале, когда мы рассказывали о картине мира, о том, какие принципы положены в основу всей вот этой работы на тонком плане и большей части тренингов, здесь как раз мы говорили о роли мужчины. И лидерская роль, она как раз ищет все ответы и все точки принятия решений, все точки возможного роста в себе. И ты не ищешь себе вину, то есть это тоже надо научиться, да, не обвинять себя за то, что ты ошибся. Это нормально, то есть мы все люди, человеки. Но ты как раз берешь и разбираешься, отделяешь вот эту там вину за то, что сейчас сложилось, и превращаешь это все в задачку. Вот это как раз мужская, хорошая, ответственная позиция. И под это все ресурсы нам, мужчинам, хорошо выделяются пространством Вселенной. Есть возможность, безусловно, надо спрашивать у тех, кто более опытный. Это так идет процесс обучения. Ну, я бы даже сказал, что вот мужчины, они там не учат друг друга, да, они делятся опытом. Это вот такая зрелая, осознанная позиция, лидерская, да, когда один лидер другому делится опытом. Вот это перетекание, так оно идет. Вот мы сегодня получили какой-то опыт. По-мужски стараемся с Алексеем, с вами, там, уважаемые мужчины и не менее уважаемые женщины, поделиться. Спасибо. Замечательно. Ладодея, есть ли положительные результаты вашей работы, если обратился один из семьи и далее к работе не подключилась вторая половинка? Кто ответит? Ольга? Да, я отвечу. Да, такой опыт есть. Вот это, наверное, чаще всего такое бывает, когда в паре, как мы говорим, проснулся кто-то один, да, и он хочет изменить ситуацию, а второго человека пока никак не может на это сподвигнуть. Тогда он приходит один, процесс, ну, получается помедленнее, да, потому что в одиночку, но тем не менее это тоже работает, потому что один проснулся, он начинает двигаться, он начинает меняться, он меняется, да, он начинает и понимать себя, понимать то, что происходит и с его половинкой, и с тем, что в семье происходит. У него более устойчивая позиция внутренняя, и он в состоянии помочь остальным людям, которые вокруг него есть, да, близким, начать разворачиваться. Так что да, это работает, и опыт у нас такой есть. И это замечательно. Друзья, вопросов больше нет, и поэтому я предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня, ну и, конечно же, пожелать что-то доброе, светлое слушателям и зрителям Народного славянского радио. Пожалуйста, кто начнет, кто первый? Слово всем предоставляется. Давайте я начну, мужчины меня дополнят своей мужской энергией. Я благодарю Народное славянское радио за возможность нам сегодня поделиться тем, что мы наработали. Спасибо вам огромное за теплый прием, за такую теплую атмосферу, за вопросы, за то, что слушаете, интересуетесь этой темой. И хочется пожелать вам, чтобы ваши семьи были крепки. Берегите свою семью, если она создалась. Значит, это не просто так. Трудности бывают у всех, кризисы мы проходим все, но есть знания, которые помогают с этим справиться, разобраться, стать мудрее, взрослее и идти дальше. И что хочется сказать, я уже говорила об этом сегодня, да, что самое главное – это любовь. Если семья создалась, значит, любовь была. Ищите ее, не теряйте и храните. Потому что самое важное – это не потерять любовь в отношениях. Любовь преодолевает все. Я вам желаю любви и счастья. Благодарю вас. Леша, тебе передаю слово. Спасибо, Оль. Семейные отношения – это целая большущая наука, которой нигде не учат, которой мы, просто живя в обществе, ничего не знаем. Поэтому моя большая благодарность Славянскому радио, что люди это посмотрят, кто-то придет, кто-то хотя бы почитает, поинтересуется, посмотрит ролики, и кому-то это поможет. На самом деле все невероятно интересно, когда заныриваешь в этот тонкий план, вот в эти свои чувства открываешь совершенно новый мир и видишь, как твоя половинка точно так же с тобой вместе движется, и ты начинаешь чувствовать, что счастье семейное, оно никак, не где-то там, не через 10 лет, не через 5, а уже сегодня возможно. И это зависит только от того, какие усилия ты для этого каждый день прикладываешь. Благодарю. Да, спасибо большое вам, друзья. Спасибо большое Славянскому радио за возможность выступить. Это для меня это был очень такой новый опыт, и мы очень много внимания уделили подготовке. Это было тоже отдельное целое событие, я считаю, в жизни вот нас троих точно. И это очень здорово, когда есть возможность взять, как-то переуложить внутри себя этот опыт, который у тебя был, который ты еще раз заглянул в него, еще раз понял, как все это было интересно и здорово. И знаете, вот жизнь, конечно, она не только устлана вот какими-то победами и успехами. Конечно, там есть и ошибки, и вот эти всякие разочарования, разводы, о которых мы сегодня тоже говорили. Кстати, вот отдельное спасибо вам, слушатели, за такие вопросы, вот, которые действительно были. Видно, что это ваша жизнь, да, я очень много похожего, то, что есть в жизни вашей, в нашей, это очень здорово, что пересекается. Мы все это приложили, и все вот эти разочарования, ошибки, они превратились в опыт. И это благодаря такой работе плечом к плечу. То есть если ваша душа начинает просыпаться, если вы желаете встретить единомышленников, желаете встретить ответы на свои вопросы, то, конечно, на таких ресурсах, как Славянское радио, как Центр подсказка, как вообще люди сейчас со стремящейся душой, они просыпаются повсюду. И я очень рад, что есть возможность открывать эти все замечательные тонкие моменты. Сегодня мы много говорили о тонком плане в себе и в семье. Но я считаю, что все равно основа – это пара, это то, как ты начинаешь двигаться вместе, когда любовь мужская и женская начинает действительно вот эти интересные волшебные вещи, начиная от детей и заканчивая какими-то творческими прорывами в судьбе каждой пары. Спасибо большое, что была возможность с вами пообщаться. Благодарю вас. Очень было здорово. Благодарим, Ольга, Максим, за добрые слова, за участие в эфире, за то, что поделились сегодня с нашими слушателями своими знаниями, опытом, технологиями. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами, вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.